Часть третья, глава вторая. Сменим вредные привычки на полезные. Вредные и полезные привычки сокращают или увеличивают личные и общественные ресурсы здоровья. Назовем вредной и полезной привычкой любое систематическое отклонение от среднего стиля жизни, приводящее к сокращению, увеличению срока предстоящей жизни человека в данном сообществе. Слово «привычка» совсем не случайно в этом контексте. Любое отклонение от оптимального стиля жизни вообще нормально. Обычно это мало влияет на продолжительность предстоящей жизни, иначе мы лишаемся права на эксперимент, то есть на жизненный опыт. Именно постоянное, привычное отклонение необходимо принимать в расчет. Вредные и полезные привычки гражданина мира – порождение совокупного влияния общества, семьи, общественной и личной философии. Позже мы рассмотрим наиболее подробно, к чему приводят вредные или полезные систематические режимы питания, дыхания, двигательной нагрузки и потребления жидкостей. Только наивные люди полагают, что вредные и полезные привычки возникают согласно индивидуальным особенностям человека. Привычки главным образом навязываются членам общества в виде принуждения, пропаганды и рекламы олигархами, делающими деньги, то есть увеличивающими свой общественный ресурс за счет своих собратьев. Вредная, полезная привычка – верный способ сократить или увеличить ваш срок жизни и увеличить срок жизни вождей вашей олигархической системы. Полезные привычки, например, мыть руки перед едой, чистить зубы, молиться и тому подобное, известны и не требуют комментариев. Поэтому остановимся на нескольких вредных привычках. Начнем с вредных пищевых привычек. Основные из них – это переедание и потребление некачественной или несбалансированной пищи. Оборот пищевой промышленности составляет 20-30% среднего дохода жителя практически в любой стране. Реклама пищи, а теперь и пищевых добавок, привела к увеличению переедания в 2-3 раза во всех странах золотого и не только золотого миллиарда. Чем беднее население, тем менее качественно навязываемая пища. Некачественная, гормоносодержащая, несбалансированная по составу пища продается только потому, что это выгодно продавцам, а не потребителям. Критика производителей быстрого питания тонет в массированной телерекламе, и эти фирмы продолжают наращивать темп, то есть навязывать свою некачественную продукцию. Шведские ученые установили, что в обычном пакетике с картофельными чипсами содержится канцерогена от 100 до 500 раз больше нормы. Оборот чипсов в мире приближается к 2 миллиардам долларов. В картофеле фри Макдональдса и бургерах Бургер Кинг концентрация канцерогена превышает в 100 раз норму Всемирной организации здоровья. Однако запрета на эти продукты так и не последовало. Потребители платят свои же деньги за потерянные 5-20 лет предстоящей жизни. Вредные привычки в потреблении безалкогольных жидкостей – явное порождение техногенной революции. Более 100 лет олигархи Кока-Колы, Спрайта и Пепси-Колы объясняют нам, как полезно пить эти напитки. Полунаркотические напитки типа кофе и тому подобное прочно вошли в норму жизни. Например, зубные врачи запрещают принимать в период протезирования и лечения зубов Кока-Колу, Фанту и многие другие цветные жидкости. Особенно это касается детей и подростков. Техногенная катастрофа в отношении собственной питьевой воды практически уже наступила. Более 2 миллиардов человек не имеет возможности пользоваться чистой питьевой водой. Из-за нехватки питьевой воды в мире ежегодно умирает свыше 10 миллионов человек. Причем от болезней, вызванных некачественной водой, умирает 5 миллионов новорожденных в год. Ежегодно из-за недостаточного количества воды или ее загрязнения более 500 000 000 людей болеет. А по данным Всемирной организации здравоохранения, почти 80% всех заболеваний вызваны именно питьевой водой плохого качества. Потребление воды, содержащей примеси тяжелых металлов, свинец, кадмий, ртуть и другие, вызывает поражение центральной нервной системы, почек, печени, сердечно-сосудистой системы, кожные и онкозаболевания, а также врожденные аномалии плода. холера, брюшной тиф, дизентерия и другие инфекционные болезни распространяются также с загрязненной питьевой водой. Дефицит питьевой воды породил новую волну компаний, занимающихся добычей, очисткой, окраской, газированием, бутилированием на 80% пластик воды. Качество этих жидкостей редко соответствует природным источникам. Регулярное потребление некачественной питьевой воды, цветных напитков всех мастей, кофе и других, снижает срок ожидаемой продолжительности жизни на 5-15 лет. Олигархи всех мастей навязывают алкогольные изделия в доступных им олигархиях. Исторически русские нации малопьющие. Спирт на Русь завезли только в XIV веке. Алкогольная история Европы насчитывает тысячелетия. Например, олигарх-царь Иван Грозный ввел приказом в российской олигархии царский кабак. Затем олигарх-император Петр I стал пополнять казну за счет алкогольных закупов. Государственная монополия на водку и при царях, и при коммунистических вождях стала серьезной доходной статьей российского бюджета и остается ею до сих пор. Кстати, родиной водки является Китай, а не Россия, как думают многие ревнители русских традиций. Население целого города в 34 тысячи человек умирает ныне в России ежегодно, не приходя в себя после алкогольного опьянения. Таково достижение олигархов-производителей водки, вина, пива и коньяка. Попытки подменить пивом крепкие напитки мало что дают, кроме некоторого продления срока болезни. В среднем в России от алкоголя гибнет 50 человек на каждый миллион, а, например, во Франции 11,5 человек. Закордонные олигархи тоже работают, не покладая рук на благо своего народа. Научно доказано, что принятый внутрь алкоголь через 5-10 минут всасывается в кровь и разносится по всему организму. Алкоголь – яд для любой живой клетки. Проникнув в организм, алкоголь очень скоро расстраивает работу тканей и органов. Быстро сгорая, он отнимает у них кислород и воду. Клетки сморщиваются, деятельность их затрудняется. При значительном и частом попадании алкоголя в организм клетки разных органов, в конце концов, погибают. Под действием алкоголя нарушаются чуть ли не все физиологические процессы в организме. Перерождается ткань печени, почек, сердца, сосудов и других. Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на клетки головного мозга, при этом в первую очередь страдают высшие отделы мозга. Связь между различными отделами мозга расстраивается. Под влиянием спиртных напитков в коре больших полушарий головного мозга вслед за усиливающимся возбуждением наступает резкое ослабление процессов торможения. Кора перестает управлять работой низших подкорковых отделов мозга, и опьяневший человек перестает себя контролировать. Так называемые умеренно пьющие, в зависимости от регулярности, количества и качества потребления алкогольных напитков, ухудшают качество жизни и сокращают ее срок на 10-25 лет. Табачные олигархи зарабатывают не меньше алкогольных, поэтому реклама, производство и продажа табачных изделий не менее активны. Даже конкурсы устраивают, кто больше выкурит. На одном таком конкурсе в Ницце двое победителей, в кавычках, выкурив по 3 пачки сигарет, умерли, а остальные участники с тяжелым отравлением попали в больницу. Во время этих конкурсов, в кавычках, никто не поведал участникам и зрителям, что никотин – один из самых опасных ядов растительного происхождения. По своей ядовитости он эквивалентен синильной кислоте. Птицы погибают, если к их клюву лишь поднести кусочек ваты, пропитанный никотином. Морская свинка погибает от 5-7 миллиграмм никотина. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 миллиграмм. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет. Курильщик не падает сразу замертво лишь потому, что доза вводится постепенно. Систематическое поглощение несмертельных доз никотина вызывает вредную привычку пристрастие к курению. Никотин включается в процессы обмена веществ в организме человека и становится необходимым ядом. Заядлые курильщики в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз – раком легких. Нет такого органа, который бы не поражался. Почки и мочевой пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень. Обычная нервная реакция на внешние раздражители у курильщиков в 13 раз ниже, чем у некурящих. Курение портит зубы, делает неприятным запах изо рта, способствует развитию целлюлита и варикоза, плохо отражается на состоянии кожи и слизистых. Табак и манеру курить завез еще Христофор Колумб из Южной Америки, и постепенно эта привычка охватила всю Европу. В России курение появилось при Петре I. Император навязал эту привычку приказом. Сначала курение было насильственно распространено среди русской аристократии. Потом проникло в низшие слои общества. Поначалу курение было привилегией мужчин, потом, в связи с эмансипацией, охватило и женское население, причем понравилось им безмерно, так как придавало уверенность в себе и, конечно, уравнивало с мужчинами. Курение среди женщин заметно возрастает в годы революций и войн. Гораздо раньше и чаще начинают курить подростки из курящих семей. Основные причины курения – стремление быть как все, повзрослеть или похудеть. Курение приводит к потере 5-15 лет предстоящей жизни. Наркоолигархи приучают детей к наркотикам уже в школах, начиная с бесплатных доз. Смерть наступает через 3-7 лет у бедных людей и через 20-25 лет у нанявших нарколога, который поддерживает жизнь пациента медицинскими средствами. Наркомания в России распространяется угрожающими темпами. Каждые 5 лет количество наркоманов в стране возрастает примерно в 3 раза. С учетом возраста большинства наркоманов, 13-25 лет, под угрозой оказывается фактически треть нового поколения страны. Во многих школах и вузах регулярно потребляют наркотики до трети учащихся. Таким образом, начинается процесс деградации значительной части тех, кто мог бы составить новую элиту государства. Налажена массовая продажа школьникам наркотиков по сверхнизким ценам и даже бесплатная раздача с очевидной целью – обеспечить привыкание к наркотикам как можно большего числа молодых людей. Естественно, впоследствии цена на наркотики резко повышается. С ростом наркомании тесно связан рост числа заболеваний СПИДом, вирусным гепатитом и другими серьезнейшими заболеваниями. Каждый год число ВИЧ-инфицированных возрастает в несколько раз. В результате этого значительно увеличиваются расходы государства на их лечение. Новым опасным явлением стало появление семейной наркомании. Денежный оборот от продажи наркотиков в России растет на 1 миллиард долларов в год и в 2007 году составил ориентировочно более 15 миллиардов долларов. Число преступлений, связанных с наркотиками и сильнодействующими веществами, за каждые 5 лет возрастает в 4-6 раз. 6 из 10 имущественных преступлений совершаются наркоманами, большинству из которых менее 35 лет. Наркомания и здоровый образ жизни несовместимы. Наркобизнес, безусловно, порождение худших олигархических структур. Наркоолигархия разрушает не только сама себя, но и значительно ускоряет техногенную катастрофу человеческой популяции в целом. Язык не поворачивается назвать наркоманию вредной привычкой. Это катастрофа вселенского масштаба. Одумайтесь, господа, от наркобизнеса. Вы рубите сук, на котором сидите и вы, и ваши дети. Самый действенный способ борьбы с вредными привычками – замена их на полезные или хотя бы на отвлекающие. Условия и факторы, которые либо ускоряют развитие наркомании, либо ослабляют ее, в разных странах могут быть разными. Так, в богатой Америке наркомания распространена очень широко. В богатых Эмиратах она практически отсутствует. Есть бедные страны, страдающие от наркомании, и есть бедные страны, в которых ее почти нет. Одна из причин такой разницы – заключается в разных уровнях духовности и культуры, а самое главное – в активности олигархии тех стран. Иногда один успешный лидер может кардинально улучшить соотношение вредных и полезных привычек своей олигархии.